Он перегнулся через сиденье и открыл ей дверцу. Послушно, точно ребенок, которому приказывают взрослые, Градкин перешла дорогу и села в машину. Не будь он ее боссом, и к тому же таким старым, ему было лет 40-45, она сумела бы как-нибудь отказаться. Теперь она жалела о несостоявшейся рискованной прогулке через лес, об утраченной возможности продолжить эту почти непристойную игру. Может быть, солдаты увидели бы ее и бросились преследовать. — Вы знаете ресторанчик «Постоялый двор»? — спросил Бойлан, включая зажигание. — Я слышала о нем, — ответила Градкин. — Это был дорогой ресторан при маленькой гостинице на обрыве над рекой. — Неплохое местечко, — заметил Бойлан. — Там можно выпить приличного вина. Всю дорогу они ехали молча. Он вел машину быстро, и сильный ветер мешал им вести разговор. Временами Бойлан поглядывал на нее с легкой иронической улыбкой. Он явно не поверил ни одному ее слову. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. И впрямь, как она могла оказаться за 3-9 земель от города, бессмысленно ожидая автобуса, который придет не раньше, чем через полчаса. В давние времена, когда из Нью-Йорка в Северные Штаты ездили на дилижансах, гостиница «Постоялый двор» служила почтовой станцией. На лужайке перед красным с белой отделкой зданием стояло на подпорках огромное колесо старинного фургона. Градкин наскоро причесалась, чувствуя себя неловко под взглядом Бойлана. «Самое прекрасное зрелище, какое может увидеть мужчина в своей жизни, — это причесывающаяся девушка. Недаром, видимо, многие художники выбирали именно такой сюжет», — заметил он. Градкин не привыкла слышать подобные вещи. Никто из ребят в школе и никто из молодых людей, увивавшихся за ней на работе, не говорил так. И она сейчас даже не могла понять, нравится ей это или нет. Ей почему-то показалось, что Бойлан таким образом вторгает в свою личную жизнь. Она достала помаду, собираясь подкрасить губы, но Бойлан остановил ее. «Не надо», — авторитетно заявил он. «Итак, достаточно, более чем достаточно. Пошли». С поразительным для его возраста проворством он выскочил из машины, обошел кругом и открыл ей дверцу. «Вот это воспитание», — машинально отметила про себя Градкин, следуя за ним в гостиницу. На нем был пиджак из твида, едва заметную мелкую клеточку, серые брюки из тонкой шерстяной материи, мягкая кашемировая рубашка, а вместо галстука — шейный платок. Коричневые туфли, или, вернее, как она узнала позже, ботинки для верховой езды, начищены до блеска. «Он не настоящий, точно из какого-то журнала», — подумала Градкин. «Почему я рядом с ним?» Ей казалось, что по сравнению с ним она одета безвкусно. Она чувствовала себя неуклюжей в темно-синем платье с короткими рукавами, которое сегодня утром так долго выбирала. Градкин не сомневалась, что Бойлан уже жалеет о своем приглашении. Но он открыл перед ней дверь и, слегка поддерживая ее за локоть, повел в бар, отделанный в стиле таверн 18-го столетия, мореный дуб, а на стенах оловянные кружки и тарелки. В баре сидели всего 2 пары. Бойлан подвел Градкин к стойке и помог сесть на высокий деревянный табурет. К ним тут же подошел негр-бармен в белоснежной накрахмальной куртке, стерильно чистый, точно хирург перед операцией, и услужливо улыбнулся. «Добрый день, мистер Бойлан. Что будет угодно, сэр?» «Дорогая, что вы будете пить?» — повернулся к ней Бойлан. «Все равно», — ответила Градкин, — «откуда ей было знать? Что она будет пить, если крепче кока-колы она никогда еще ничего не пила? Она с ужасом ждала, когда принесут меню. Оно наверняка на французском. А она в школе учила испанский и латынь. Латынь!» «Кстати, надеюсь, вам же есть 18?» «Конечно», — ответила Градкин, зардевшись. «Но почему она всегда так не кстати краснеет? Слава богу, в баре было темно». «Я не хочу, чтобы меня привлекли к суду за развращение несовершеннолетних», — улыбнулся Бойлан и обратился к бармену. «Бернард, приготовь для дамы что-нибудь сладкое. Пожалуй, лучше всего твой ни с чем не сравнимый бесподобный дайкири». «Ни с чем не сравнимый? Бесподобный?» — повторяла про себя Градкин. «Слова-то какие! Никто сейчас так не говорит. И возраст у нее не тот, и одета она не так, и накрашена тоже не так. Все это настроило ее враждебно. Наблюдая, как Бернард выжал лимон, а затем, смешав сок со льдом, начал ловко трясти шейкер в больших черных руках с розоватыми ладонями, она почему-то вспомнила слова Арнольда «Адаму и Еву в раю». Если б мистер Бойлон хоть чуть-чуть догадывался, он не стал бы снисходительно шутить о развращении несовершеннолетних. Пенистый напиток был удивительно вкусным, и Гретхен выпил его залпом, как лимонад. Бойлон смотрел на нее с театральным изумлением, подняв брови. «Бернард, повтори, пожалуйста», — сказал он, и когда бармен поставил перед ней второй, Дайкири заметил. «Могу я дать вам совет, детка? На вашем месте второй коктейль я бы пил помедленнее. Все-таки в нем ром». «Я знаю». «С достоинством», — ответила она. «Просто мне очень хотелось пить. Я долго стояла на солнце». «Понимаю, детка». «Детка». Никто никогда не называл ее так. Ей нравилось это слово, и манера Бойлона произносить его спокойно, неназойливо. Вскоре, держа в руках два меню, в бар вошел метрдотель и с легким поклоном сказал: «Рад вас видеть, мистер Бойлон». Все были рады видеть мистера Бойлона в его до блеска начищенных ботинках. «Мне заказать и для вас?» — спросил он. Гретхен не раз видел в кино, что мужчины в ресторанах заказывают за своих дам. Но одно дело видеть это на экране, и совсем другое, когда такое же случается с тобой в жизни. «Да, пожалуйста», — ответила она и с восторгом подумала, ну, прямо как в романе. Бойлон и метрдотель коротко, но очень серьезно обсудили меню, вина. Затем метрдотель ушел, сказав, что пригласит их в зал, когда стол будет накрыт. Бойлон достал золотой портсигар и предложил ей сигарету. Гретхен отрицательно покачала головой. «Вы не курите?» «Нет». Она почувствовала, что не отвечает стандартам этого ресторана. И то, что она не курит, идет вразрез со всей ситуацией. Несколько раз она пробовала курить, но у нее тотчас же начинался кашель и краснели глаза. Кроме того, ее мать курила сигарету за сигаретой, а Гретхен не желала ни в чем походить на мать. «Вот отлично», — сказал Бойлон, прикуривая от золотой зажигалки. «Мне не нравится, когда девушки курят. Сигареты убивают аромат юности». «Словоблудие выпендривается», — подумала Гретхен, но без раздражения. Он явно старался произвести на нее впечатление, и это льстило ей. Неожиданно она ощутила запах своих духов и забеспокоилась, не покажется ли им этот запах дешевым. «Признаться, меня очень удивило, что вам известна моя фамилия. Я видел вас на заводе всего раз или два, и вы никогда не заходили в наш отдел». «А я вас сразу заметил и никак не мог понять, что может делать девушка с вашей внешностью в таком паршивом заведении, как кирпич и черепица Бойлона». «Ну, не так уж там плохо», — возразила Гретхен. «Вот как? Рад слышать. А у меня сложилось впечатление, что все мои служащие ненавидят завод. Я взял за правило появляться там не чаще раза в месяц, и то не дольше, чем на 15 минут. Этот завод действует мне на психику». Появился метрдотель. «Все готово, сэр», — сказал он. Они пошли за ним через зал ресторана. Занято было всего 7, 8 или 9 столиков. Полковник в компании молодых офицеров, несколько пар в твидовых костюмах. Пока они двигались через зал к своему столику у окна, разговор смолк. Она почувствовала взгляды молодых офицеров и поправила прическу. «Жаль, что Бойлон такой старый».